Глава 19. Пришел, увидел и... Игорь. До своего кабинета буквально долетаю на крыльях желания. Если девушка вытворяет такое на камеру, значит, есть большой шанс, что с тобой она готова на многое. Люблю раскрепощенных девушек. Хотя конкретно от Снежаны не жду каких-то сексуальных изысков. Важен сам факт, что это она, что Снежок согласилась на интим со мной. Знаю, что в любом случае получу огромное удовольствие, моральное так уж точно, даже если физически не сойдемся. А если девушка решила показать класс в постели, точнее на столе? Я только за. Резко дергаю за ручку двери, но она заперта. Тогда достаю карту-ключ. На все про все у меня уходит всего несколько секунд, но когда захожу, прекрасная нимфа уже почему-то не возлежит на моем столе, что весьма прискорбно. Она с него соскочила и несется на всех парах к дивану. Хватает свою одежду, прижимает к груди и смотрит на меня квадратными глазами. «Я все объясню». «Напугал, что ли?» «Нет, милая. Объяснения тут явно лишние». «Ничего не надо объяснять», — качаю головой. Сам уже приближаюсь к ней, можно сказать, иду на абордаж. «Не надо?» Хлопает ресницами она и отступает к дивану. «А что? Диван – отличная альтернатива столу. Все и так понятно». «А что именно вам понятно?» «Не надо стесняться, Снежана. Я тоже тебя хочу». Забираю из ее внезапно ослабевших рук одежду, отшвыриваю подальше и вдруг подвисаю. Любуюсь ее грудью в белом кружевном бюстгальтере и буквально физически не могу заставить себя оторвать от нее взгляд. У Снежка даже в 14 была вполне симпатичная грудь. Мягкая, но притягательная до дрожи в причинном месте. Сейчас же на меня смотрят персики. Круглые и наливные. Наверняка до одури сладкие. У меня от предвкушения даже слюна выделяется. И вдруг эту прелесть от меня закрывают руками. «Я...» — стонет Снежок под моим взглядом, а потом буквально отпрыгивает. «Вы все не так поняли. Я совсем вас не хочу, ни чуточки». «А вот это уже обидно». Шумом выдыхаю. «То есть я не к тому. Вы, конечно, мужчина хоть где... хоть что... то есть хоть куда, но я пришла не для того, чтобы вас соблазнять». В этот самый момент понимаю, она не шутит и не кокетничает, а это значит, что ничего мне сейчас от нее не обломится. Даже грудь погладить не даст. И мы с ней вдруг снова друг другу никто, а не почти любовники, как я думал минуту назад. Последнее окончательно выводит меня из себя. «Тогда какого рожна ты сюда приперлась? Станцевать стриптиз перед камерами?» «Тут есть камеры?» Пищит она не своим голосом и еще яростнее начинает прикрывать грудь. «Конечно же, здесь есть камеры. Это современный ресторан». «Но их не видно». «Святая простота. А должно быть видно, что ли?» Мой тон становится слишком резким. Снежана ежится, и мне от этого дико некомфортно. Сразу смягчаюсь, прошу почти ласково. «Иди покажу». Она хватает с дивана блузку от поварской формы, прикрывается ею спереди и подходит. Наслаждаюсь короткой близостью, даже дышу осторожно, чтобы не спугнуть. Настолько мне приятно, что она рядом. «Вон, видишь?» Указываю на маленькую круглую камеру с выпуклым прозрачным стеклом. Устройство сложно заметить, если не искать специально. «Буду знать», — лепечет она и будто только сейчас осознает, что блузкой можно не только прикрыться, но еще и надеть ее. «Я... отвернитесь, пожалуйста, я натяну форму». «Даже не подумаю», — хочу пробурчать, но вместо этого все же подчиняюсь. «Так что же ты тут делала, если не собиралась меня соблазнять?» «Я... в общем, у вас такой красивый антикварный стол, а я увлекаюсь фотографией и...» Тут, видимо, ее фантазия иссякает. Потом лишь идет жалобное. «Вы меня теперь уволите, да?» «Нет, не уволю». «А почему?» «Гениальный вопрос, чего уж там. Я скажу прямо, Снежана. Ты мне понравилась. И я хотел бы познакомиться с тобой поближе. «В каком плане?» «В интимном», – отвечаю для особо одаренных. Резко разворачиваюсь в надежде, что она еще не успела одеться, однако Снежана уже застегивает пуговицы на блузке. Точнее, застегивала, пока не услышала мой ответ. Она замирает с открытым ртом, а я наслаждаюсь тем, как легко ее шокировал. В этом есть своя прелесть. Обожаю непосредственные реакции этой женщины. «А если я вам откажу, вы меня уволите, так?» спрашивает она, уставившись на меня своими огромными глазищами. Скрещиваю руки на груди и меряю ее серьезным взглядом. Я похож на человека, который может получить секс исключительно шантажом. Глаза Снежаны еще больше увеличиваются в размерах, хотя это кажется практически невозможным. «Я совершенно не то хотела сказать. То есть, если я сейчас скажу «нет», вы меня точно не уволите?» От ее робкого лепета мне становится смешно. «Ты скажешь мне «да»,» отвечаю уверенным голосом.